Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Андрей Яхонтов. Загородная прогулка. Радиопостановка. Ну что, доктор, а? Красота. А не хотел ехать, а? Так, открываем калиточку. Ну ты посмотри, а как здесь замечательно, а? Сейчас запалим костер, соорудим шашлычок, врубим музыку, ну, и отдохнем на природе. Да, хорошая, хорошая у тебя дача. Это не моя. Нет, это тестя. Если честно, я этот дом не люблю. Знаешь, слишком громоздкий, мрачный. Я бы лучше встретился с тобой в городской уютной квартире. Тихо, мирно, выпили бы по рюмочке. Но Лена настояла на дачу, только на дачу. Но ты ведь знаешь, слово жены для меня закон. Кстати, Игорь, где они, наши девушки? Не волнуйся, сейчас появятся. Митя! Чего? Ну, подойди сюда. Где девушки, не видел? Леночка и Жанночка пошли по дорожке к озеру. Мить, сделай потише, а? Дай ключи, я в дом пойду. Они у Лены. О, блин. Ну, пойди возьми у нее. Не даст она мне. Слушай, не говори ерунды. Пойди, скажи, я прошу. И тебе не даст. Это ведь ее дом, а не твой. Что-что? Да, попал ты, брательник, в переделку. Даже не верится. Слушай, бросай все, жену, работу и беги, куда глаза глядят. Умолкни. Как мне тебя жалко, Игорек. Был такой парень, герой. Мы с мамой гордились тобой. А теперь... Пошел отсюда. Пошел. А магнитофон оставь. Да? Нет, я его с собой заберу. Люблю слушать музыку в одиночестве. Брат-то совсем на тебя не похож. Да молодой еще. Жизни не нюхал. Но характер я тебе доложу. Они теперь все такие ранние. Да нет, он, конечно, переживает. Переживает, не поступил в институт. Домой, в нашу тьму таракань надо возвращаться. Да ведь возвращаться не победителем, а проигравшим. Ну, это успеет, все успеет. Какие его годы? Нет, брательник на меня не похож. Я таким не был. На заре туманной юности у меня было две мечты. Я хотел побывать в Риме и Париже. И я побывал. И там, и там. И еще в 20 странах. Вот тебе, бедный коммерсант. У меня в жизни все сложилось. Отличная жена, полно друзей. Я весел, здоров. Ведь я здоров, доктор. Игорь, я хотел бы, чтобы ты пришел ко мне в клинику. Надо сделать повторный снимок. Не помешал? О, Павел Кузьмич! Здрасте, дядя Паша, здрасте. Так незаметно подошли, а? А я слышу голоса, шум машины. Да, да. Дай, думаю, загляну к соседям. Павел Кузьмич, а это Максим. Максим, тот самый. О, понял. Так ты, значит, и есть тот доктор, который Игоря и Лену собрал, сложил и живой водой окропил. Да, пришлось потрудиться. Ну, уже больше года прошло, Павел Кузьмич. Больше года. Меня ведь после больницы-то сюда привезли. Вышел из машины, слабый, поддерживают. Ну, а смотрю, травка растет, листики зеленеют. Повеяло чем-то таким давно забытым из детства, что ли. Вспомнил, что можно же радоваться. Вот теплому вечеру на закате. Озеру, муравьям, туману над водой, лягушкам, квакающим, даже мухам. Ты, Игорь, молодец. Не сдаешься? Нет. Шел сейчас, твоей машиной любовался. А что, разобью как ту прежнюю, другую куплю. Меня так просто из седла не вышибешь. Сколько этих машин по всему миру распродал. Что ж, самому-то на развалюхе, что ли, ездить? Молодец. Я дочке тоже такую новую взял. Кстати, Максим, просьба к тебе. Войди в положение. Дочурка затеребила. Дескать, неважно, выгляжу, не сплю. Не можешь зайти и при ней меня как бы проконсультировать? Да ведь я хирург. Хирург, не хирург, какая разница? Важно ее успокоить. Запястье стиснул, вроде пульс посчитал. Трубку приложил, сердце проверяешь. И все. Ну, еще для профилактики можешь попросить язык высунуть. Павел Кузьмич, вы шутник. Язык высунуть, ничего. Дочка, между прочим... Красавица. Это точно. Да. Это ну так как? Заглянешь? Решайся, Максим. А вы, Павел Кузьмич, вы уговариваете? Это ж какой врач-то, а? Какой специалист? А до сих пор холостой. Ты не забыл? Я же с Жанной приехал. Жены, без Жанны. Эх, молодые люди. По случаю нашего знакомства предлагаю. Ручаюсь, не пожалеете. Потому что ничего подобного никто и никогда не пробовал. Фирменное мое изобретение. Исключительно на целебных травах. Аромат, вкус, напиток богов. Я настаивал и буду настаивать на лимонных корочках. А? Ну, айда ко мне. Ну что, доктор, лично я не откажусь. Ну, Максим, не тушуйся, пошли. А кто нас назад в город повезет? Ты же за рулем. Все будет окей, впереди целый день. Пошли. Ну, пошли. Ну, вот, и хорошо, пошли. Все, сейчас попробуем.